какую поддержку получит человек, начавший заниматься бизнесом MLM. Ваши информационные спонсоры. Человек, который предложил вам заниматься этим бизнесом, является вашим информационным спонсором. Этот человек начал заниматься бизнесом MLM раньше вас и обладает возможностью передавать вам свой опыт, независимо от того, на каком уровне в бизнесе он на данный момент находится. Более того, как вы уже понимаете, он чрезвычайно заинтересован в том, чтобы вы получали хорошие результаты. Можно сказать, что этот человек желает вам благополучия больше, чем большинство ваших знакомых. Это как раз тот самый редкий случай, когда в нашей жизни появляется тот, кто хочет помочь и может помочь. Общаясь с ним, вы имеете возможность перенимать его опыт и знания, все то, что поможет вам получать ваши собственные результаты и увеличивать ваш доход. Тот, кто привел в бизнес вашего спонсора, тот, кто привел в бизнес того, кто привел его и так далее, вверх по цепочке, все эти люди – также являются вашими информационными спонсорами. В бизнесе MLM их называют вышестоящими. Среди них, вне всякого сомнения, есть настоящие профессионалы. Те, кто регулярно проводит занятия, тренинги и другие обучающие мероприятия. Для человека, начинающего заниматься бизнесом MLM, и не только для начинающего, эти мероприятия являются бесценным источником конкретных практических знаний. Знаний из первых рук. Подобные обучающие мероприятия проводятся, как правило, 1-2 раза в неделю, и я рекомендовал бы любому человеку, желающему добиться в бизнесе MLM хороших результатов, не пропускать ни одного. Также я рекомендовал бы вам поинтересоваться, каким образом можно получить личную консультацию у тех ваших спонсоров, которые уже добились многого в этом бизнесе. И не просто поинтересоваться, а сделать все возможное для того, чтобы эта консультация состоялась.